Аллилуйя, слава нашему Господу. Он наша жизнь, в Нем источник всякого добра, в Нем источник любви, в Нем источник жизни, источник прощения и благодати. Это наш Господь, слава нашему Иисусу. И сегодня слово, которое мы читаем, оно неизбежно приводит нас к взаимной любви, неизбежно приводит к желанию добра, к желанию добродетели, к желанию любви друг к другу. И однажды такой известный, ну, может, сильно известный или не сильно, но Достоевский, он сказал такие слова: «Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль нетрудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку, и что счастье не в счастье, а лишь в его достижении». И книги Екклезиаста, 9 глава, 10 стихом мы читаем: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Сегодня нам Господь дал такую замечательную возможность, дар жизни вечной. Он даровал нам все необходимое для жизни и благочестия. Он позаботился обо всем, чтобы мы имели необходимое и прославили Его святое имя. К посланию Галатам, послание Галатам, 6 глава, апостол Павел говорит такое слово, 7 стиха: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Друзья мои, может быть, не всегда мы читаем или воспринимаем и связываем духовные вещи с материальными вещами, духовные ценности со значимостью материальных ценностей в нашей жизни. Оказывается, зря. Священное Писание непосредственно связывает. Если кто читал Писание выше, там написано о том, что наставляемый, наставляющий, делись. Это то, что сегодня так необходимо подтверждать нашу любовь и почтение к Богу. Пусть Господь благословит и расположит наше сердце быть добродетельным, быть тем, который, принимая любовь, отдает добром. Мы поучаствуем во всех необходимых и возможных для нас и нуждах, и потребностях через наше материальное служение, через пожертвование и доброохотное даяние для радости и во славу Господа. Во имя Иисуса Христа.